Вокруг зааплодировали, но не очень дружно. «Я тоже не возражаю против ванны», — откликнулся председатель, «и готов сразиться с любым за тарелку кукурузных хлопьев. Но, Билл, что, по-твоему, мы должны делать?» «Как что? В первую очередь бросить все силы на разработку и строительство гиперпространственных ворот». Несколько секунд собрание молчало, затем заговорили все сразу. «Ненормальные. А уран где взять? Мы можем найти уран. У нас нет никаких инструментов, даже простой отвертки и то нет. А кто знает, где мы находимся? Все дело за...» «Тихо!» — крикнул Килрой. «Билл, ты знаешь, как построить ворота?» «Нет. И я сомневаюсь, что кто-нибудь из нас это знает». «Это пораженчество. Наверняка кто-нибудь из Теллерского университета изучал этот вопрос. Вы должны собраться, сложить свои знания и определить нам программу работ. Понятно, это займет много времени, но это единственный выход». «Секунду, Рой», — снова встал Каупер. «Билл, я не стану оспаривать твое предложение, потому что каждое предложение нужно изучить и оценить. У нас будет и комитет по планированию. Может быть, мы сначала изберем мэра или капитана, или как вы решите назвать эту должность, а потом, когда у нас будет время обсудить твое предложение в деталях, мы с ним разберемся. Я думаю, оно не лишено достоинств, и нужно его обсудить. Что ты думаешь по этому поводу?» «Конечно, Грант, давай займемся выборами. Я просто не хотел, чтобы эта чушь насчет выведения расы суперменов прозвучала как заключительное слово». «Господин председатель, я протестую». «Умолкни, Вакси. Вы готовы высказывать предложение? Если нет возражений, я объявляю окончание дебатов и предлагаю выдвигать кандидатуры». «Предлагаю кандидатуру Гранта Каупера». «Поддерживаю». «Поддерживаю предложение». «Окей, я тоже поддерживаю». «Единогласно». «На голосование». Тут сквозь гвалт прорвался голос Джимми Трокстона. «Я предлагаю Рода Уокера». «Господин председатель?» Боб Бакстер встал. «Тихо все!» «Мистер Бакстер, я поддерживаю кандидатуру Рода Уокера». «Окей. У нас две кандидатуры. Грант Каупер и Род Уокер. Есть еще предложение?» Короткий период молчания нарушил Род. «Секунду, Рой». Он почувствовал, как дрожит у него голос, и два раза глубоко вздохнул. «Я не хочу этой должности. Мне и так уже хватило забот, и я хочу отдохнуть. Но в любом случае спасибо, Боб. Спасибо, Джимми». «Еще кандидатуры?» «Рой, я тоже имею право высказаться». Грант Каупер встал. «Рот, я понимаю, какие чувства ты испытываешь. Ни один человек в здравом уме не ищет выборных постов, разве что повинуясь чувству долга и желанию служить своему народу. Если ты снимаешь свою кандидатуру, я намерен поступить так же. Мне не больше тебя нравятся головные боли». «Подожди-ка, Грант, ты...» «Нет, это ты подожди. Я думаю, ни один из нас не имеет права на самоотвод. Эту работу мы должны выполнять так же, как без разговоров заступаем на ночное дежурство, когда подходит очередь. Но я считаю, что нам нужно больше кандидатур». Он окинул собрание взглядом и продолжил. «После утренней стычки у нас с парней и девушек поровну, однако оба кандидата мужчины. Это несправедливо». «Господин председатель, я предлагаю кандидатуру Каролины Мшиене». «Что? Эй, Грант, не валяй дурака. Я, конечно, буду неплохо выглядеть в качестве мэра, но я все равно за Родди». «Это твое право, Каролина. Но ты должна оставить свою кандидатуру так же, как Род и я». «Но за меня никто не будет голосовать». «Вот здесь ты не права. Я буду голосовать за тебя». «Но нам нужны еще кандидатуры». «Собранию предложены три кандидатуры», — объявил Рой. «Кто-нибудь еще желает выступить? Если нет, я...» «Господин председатель». «А? Окей, Вакси, ты хочешь кого-нибудь предложить?» «Да». «Кого же?» «Себя». «Ты хочешь предложить себя?» «Ну да. А что тут такого? Я баллотируюсь на платформе строго научного правления. Я хочу, чтобы рационально мыслящим членам этой группы было за кого голосовать». Килрой растерялся. «Я не уверен, что это в рамках правильных парламентских процедур. Боюсь, мне придется...» «Какая разница?» — рассмеялась Каролина. «Я его предлагаю, но голосовать все равно буду за Родди». «Окей, 4 кандидата», — вздохнул Килрой. «Похоже, нам придется голосовать открыто, не из чего сделать бюллетени». «Возражаю, господин председатель», — встал Боб Бакстер. «Я настаиваю на тайном голосовании. Мы вполне способны что-нибудь придумать». Разумеется, придумали. Камешками решили обозначить голоса, отданные за Рода, обломками прутиков — голоса за Каупера, зелеными листьями — за Каролину, а в качестве урны для голосования взяли одну из неудавшихся попыток Джимми слепить глиняный горшок. — А как насчет Нилсона? — спросил Килрой. — У меня есть предложение, — отозвался Джимми. — Я на днях сделал еще один горшок, но только он треснул. Я принесу обломки, и все, у кого голова с такой же трещиной, будут голосовать ими за Вакси. — Господин председатель, я протестую против подобного. — Тихо, Вакси. Куски обожженной глины за тебя, камни за Уокера, щепки за Каупера, листья за Кэрол. Выбирайте свои бюллетени и по очереди опускайте их в урну. Коротыш, и ты, Марджери, будете счетной комиссией.